Глава 19. Тайна белобрысого волшебника. Здравствуй, Горгун. Очень надеюсь, что я не зря сюда притащился. Верховный смотритель турнира возник прямо перед решеткой, заставив заключенного изгоя вздрогнуть. Времени пораскинуть мозгами у тебя было достаточно. Не надумал поделиться своим секретом? Нет, господин Шринк, ответил узник. 3 дня назад пленника перевели на рацион карцера. На завтрак хлеб и вода, на ужин вода без излишеств. Горгун прекрасно понимал, чего этим хотят от него добиться, и со дня на день ожидал визита сородичей из мрачного мира. В прошлый раз Шринк входил и выходил через дверь. Но сегодня он, по-видимому, решил пощекотать нервы ослабевшего узника. «Интересно, дрожайший, что ты мне предложишь сегодня?» Горгун не сломался. Он окинул жестким взглядом незваного гостя и демонстративно зевнул. «Как? Неужели смена обстановки не заставила серьезно задуматься?» «Странно. Я был о тебе лучшего мнения. Даже ключ с собой прихватил. А ты, смотрю, как дураком был, так им и остался?» «Да, господин Шринк». На лице изгоя промелькнула презрительная ухмылка. «Печально. Очень печально. Может, я слишком сложно изложил суть дела? Повторю еще раз. У тебя на шее такой же опруч тьмы, как у Михаила и Зерга. Они сейчас путешествуют по пескам Зангары. Шансов выбраться оттуда...» Брак возвел глаза к потолку. «Ноль. Твоих собратьев по ошейнику могут поджарить на обед дикари, продать в рабство, бросить в темницу. Они легко могут стать добычей степных тварей. Опять же, если в трудную минуту парочка решит нечаянно воспользоваться былой силой, то результат такой случайности один — смерть. Причем сразу для всех троих. Ты этого хочешь?» «Нет, господин Шринк». «Тогда в чем дело?» «Я предлагаю самую выгодную сделку. Ценой в твою, заметь, не чью-то чужую, а именно твою жизнь. Все предельно просто. Этот ключ в обмен на... не абы какую тайну». Поведение пленника сводило посетителя с ума, и Мрагу с трудом удавалось сохранять спокойствие. Горгун пристально посмотрел на ключ, но ничего не ответил. Верховный смотритель посчитал молчание хорошим знаком и продолжил наступление. «Мне кажется, или у тебя действительно нет желания покидать эту клетку?» «Наверное, ты прав. Кормят здесь регулярно, никто не тревожит. Красота! Где еще найдешь такое спокойное место?» «Но ты учти, от подобной жизни можно совсем заплыть жиром. Вон, я смотрю, шею-то себе как наел. Обруч тьмы стал тесноват. Если дело так пойдет и дальше, скоро сам себя задушишь. Или я ошибаюсь?» «Нет, господин Шринк». «Не пойму я тебя, Горгун». После некоторой паузы, которая потребовалась, чтобы мысленно сосчитать до 5, продолжил верховный смотритель турнира «Последней надежды». В его голосе начали проскакивать нотки явного раздражения. Мрак даже вытащил свой гребешок с бриллиантом, но, едва коснувшись волос, нервно спрятал его в карман. «Неужели тебя устраивает перспектива всю оставшуюся жизнь, не уверен, что она будет долгой, просидеть в этой клетке?» «Нет, господин Шринк». «Вот это деловой разговор. Предлагаю быстрое решение твоей проблемы. Ты мне секрет, я тебе ключ». «Не выйдет, Шринк, чтоб тебе провалиться в черный омут!» Горгуну до смерти надоел прилипчивый посетитель, и заключенный решил плюнуть на непринятую манеру общения между изгоем и мрагом. «Не забывайся, изгой! Я ведь и наказать могу!» «Неужели? И как?» «Да поганее, чем видеть тебя, дрожайший, и слушать твои бредовые речи! Только рожа победившего меня зерга! А мой секрет...» «Я рассказать могу. Легко. Но только после того, как вот это...» Пленник резко ткнул пальцем в ошейник. «Снимут с моей шеи. Понятно?» Шринк остолбенел от подобной наглости. Он не привык, чтобы кто-либо диктовал ему свои условия. «Ну да, держи карман шире. Без обруча ты сразу исчезнешь, и ищи тебя потом до следующего турнира. А меня вряд ли во второй раз подряд назначат верховным смотрителем». «Нет. Сначала ты выполняешь мои условия, а потом я твои. В конце концов, кто из нас двоих за решеткой?» «В таком случае лучше подождать Зерга. А не пожалеешь? Я все сказал. Не нравится? Пошел вон. Ты меня утомляешь, дрожайший. Вон ты как заговорил. Зря. Запомни, я обязательно вернусь, но уже без ключа. А ты будешь умолять меня о нем. Вот тогда мы и посмотрим. На моих условиях. Верховный смотритель поднялся. Наконец-то! Изгой демонстративно повернулся к Шрингу спиной. Топай, топай отсюда! Приду ровно через 4 дня. Не надейся, что буду ждать с нетерпением, кинул ему вслед заключенный. Дождавшись, пока за мраком закроется дверь, он с силой ударил кулаком по решетке. Чтоб ты сгорел! Узника обеспокоил сегодняшний разговор. Особенно настораживали слова о плотно сидящем ошейнике. Горгон еще пару дней назад обнаружил, что обруч стал сидеть гораздо теснее. Почему сейчас он едва поворачивается? Неужели эти два идиота рискнули воспользоваться магией? Нет, это нереально. Первая же попытка сужает удавку так, что становится трудно дышать. Значит, дело не в зерге. А тут еще Шрынг со своими интригами. Наверняка ведь задумал гадость, если у него в руках не тот ключ, что лежит подаркой. Нет, заключенный даже головой помотал из стороны в сторону, отгоняя страшную мысль. Тогда получается настоящее убийство. Мраги друг друга не убивают. «Притормози!» — крикнул Мишка Стансу, заметив впереди знакомую фигуру в зеленой рубахе. Через минуту посредник оказался в карете, а лошади продолжили ход. «Наконец-то я вас разыскал!» Кроиц был рад, что его поиски увенчались успехом, но по привычке недовольно бурчал, словно отчитывал загулявшегося ребенка. Внимательно приглядевшись к опасному украшению клиента, он возмутился еще сильнее. «Ты зачем напялил на себя ошейник? Мало того, что он мою печать заблокировал, так еще и...» Тут глаза бородача расширились, словно вместо обруча он увидел на шее сомова гадюку, готовую вонзить в человека свои ядовитые зубы. Неожиданная встреча с посредником обрадовала Михаила. Он еще толком не знал, чем бородач сумеет им помочь, но на душе сразу стало легче. Пометуя о скверном характере мужичка, отмеченной тенью не стал проявлять эмоции. Изобразив строгий взгляд, Сомов решил напомнить старому знакомому правила хорошего тона. «Во-первых, здравствуй. Во-вторых, как ты здесь оказался? И в-третьих, ты чего на меня уставился во все глаза? Не такой уж я и страшный. Подумаешь, не брит малость». — Сними его немедленно! Он же тебя убивает! Кроиц даже руку протянул, чтобы сдернуть кольцо. Здороваться с клиентом он не считал нужным, а остальных просто не замечал. — Спасибо за участие и ценный совет! — Мишка отвел руку посредника. — Нам и без тебя известно о милом характере этой удавки. Лучше бы подсказал, как, не лишившись головы, от нее избавиться, и желательно раньше, чем через 4 дня. Потом твой совет уже не понадобится. «Неужели все так плохо?» Парень вкратце поведал о своих проблемах. «Мишка!» — подал голос Скальнов. «А пусть он нам притащит тот меч, о котором ты говорил!» Сомов вопросительно посмотрел на посредника. «Сможешь? Я попробую. Где он находится?» Отмеченный тенью назвал деревню и рассказал, как разыскать беседку. «Только сначала найди женщину, которая живет в соседнем особняке, и расспроси о том, как с помощью меча освободиться от черных оков». «С тебя 20 монет за услуги», — быстро произвел подсчеты посредник. «Когда меч будет доставлен, заплатишь еще столько же». «Эхе-хе-хе», — тяжело вздохнул победитель турнира «Последней надежды». «Денег остался последний мешок, и тот не со мной. Нет у меня сейчас монет». «А как же...» — растерялся Кроиц. «Он не имел права работать бесплатно, хотя действительно желал помочь своему персональному клиенту». «Вот крохобор! Тут люди погибают, а он только о наживе думает», — не выдержал Марицкий. «Мы можем расплатиться товаром», — зерк дернул студента за рукав. Мрак испугался, что бородач обидится и исчезнет. «Устав нарушать нельзя», — пробормотал посредник, оправдываясь. «Мы никогда не оказываем дармовых услуг и товар в качестве оплаты не принимаем». «Тогда окажи мне услугу в кредит», — машинально предложил Сомов. «Это еще что за зверь?» Навострил уши бородач. Новаторские идеи его самого необычного клиента обычно приносили неплохие дивиденды. «О-о-о!» Мишка выдержал многозначительную паузу, во время которой обдумывал, как ответить заинтересовавшемуся крохобору. «Кредит — штука выгодная, особенно в экстремальных ситуациях. Объясни. Допустим, тебя вызывает богатый клиент, которого ограбили по дороге домой. он ранен, и, если своевременно не придет помощь, умрет. Михаил на ходу придумывал незатейливый сюжет для примера. Он просит передать письмо, от которого зависит его жизнь. Как ты поступишь? По уставу нет денег, не будет и услуги. Но ты учти, потом не будет ни клиента, ни новых заказов. Найдем нового. Устав никому нарушать нельзя, со злостью в голосе повторил Кроиц. А я бы поступил иначе. А заключил соглашение на определенную цену и указал проценты за каждый день. А думаешь, твой заказчик отказался бы? Мишка привычно взъерошил затылок и коснулся пальцами ненавистной удавки. Неужели ваши торговцы так не поступают? Мы почти не работаем с купцами. Они слишком жадные, чтобы пользоваться нашими услугами, задумчиво произнес посредник. От волнения он начал со остервенением чесать свою бороду. Погоди, погоди. Я назначаю плату по существующим расценкам, а через день получаю, а через два еще больше, продолжил мысль Кроица Сомов. Я же говорю, кредит – штука выгодная. На, подписывай. Специалист по срочной доставке тут же протянул бумагу. 10% в день? – ужаснулся Мишка. Текст соглашения проявился на листе прямо на его глазах. Не мог же я тебя поставить 30%. За хорошую идею полагается скидка. Спасибо, благодетель. Гога не выдержал и рассмеялся во весь голос. Научил на свою голову. Теперь пожинай плоды. Мишка пожал плечами, но бумажку подписал. Я вернусь через полчаса. Посредник спрятал выгодный контракт и испарился. В следующее мгновение Кроиц уже находился во дворце Гарского короля. Ему необходимо было передать письмо Мизрага. Шагрид не мог понять логики действий Тируанда. Зачем было вызывать в город этих двух агарцев? Неужели только для того, чтобы сначала превратить их в собак, а затем уничтожить? Разве они потребовались не для того, чтобы вытащить Архаза из тюрьмы? Легионеру не пришлось спать остаток минувшей ночи. Гранот привел его к небольшой гостинице, в которой остановились тайно прибывшие в Рноцк черные колдуны. Рундаец караулил их до рассвета. Затем, глотая слюну, наблюдал, как агарцы завтракают прямо на открытом воздухе. Собственные припасы еды у Шагрида закончились еще накануне. Потом пришлось долго идти за южанами на другой конец города. Бывший легионер рисковал. Головной убор плохо скрывал лицо, и внимательный взгляд на пешехода, спешившего за пепельно-серой собакой, мог легко узнать в нем рундайца. Шпиона спасло только раннее утро и пустынные улицы, по которым по делам торопились выходцы из Кантелима, находившиеся в рабстве у местного населения. Агарцы пришли на кладбище, где среди множества каменных изваяний и склепов их поджидал Тируанд. Там и произошло необычное превращение и последовавшая за ней скорая расправа. Гранут едва удержался, чтобы не броситься на живодера. — Не сейчас, — прошептал Шагрид. — Нам еще нужно отыскать твоего хозяина. Когда блондин покинул место преступления, рундаец приблизился к жертвам и опознал один из балахонов. В свое время легионер изучал вероятного противника и знал особенности их одежды. Он освоил походку, балахон требовал особой сноровки при ходьбе, и незаметные непосвященному иностранцу жесты, по которым агарцы могли узнавать друг друга. В их арсенале имелись и другие методы распознавания соплеменников с применением магии, но к такому способу черные колдуны прибегали крайне редко. Следы блондина привели парочку к полуразрушенному зданию. Оно возвышалось над пустырем, и Шагрид не рискнул приблизиться. «Подождем здесь», — сказал он псу, расположившись за небольшим пригорком, поросшим редким кустарником. Минут через 20 из развалин вышли двое — торжествующий Чероус и мрачный, как грозовая туча, Тируанд. «Не вздумай бросаться в объятия», — строго предупредил зверя легионер. «Похоже, наш юный друг сильно недолюбливает вашего брата». Собака осторожно, без обычного хлопанья ушами, помотала головой из стороны в сторону и двинулась вперед, только дождавшись приказа рундайца. «Ближе, чем на 100 шагов, к ним не подходи. И вообще избегай мест, где тебя легко обнаружить». Шагрид выдал первый урок шпионского ремесла. Гранут оказался способным учеником. Подражая повадкам бродячей собаки, он слонялся от одного мусорного бака к другому, словно искал, где бы пообедать. Липовый агарец уверенной походкой шагал в том же направлении и мало чем отличался от других одетых в балахоны прохожих. Возле магазина с черными стеклами, вывеска которого извещала о широком выборе магических товаров, Тируант оставил попутчика на крыльце, а сам вошел внутрь. Шпиону показалось, что Чароус сильно нервничает. Сначала тот двинулся за блондином, затем остановился, огляделся по сторонам и в итоге решил подождать возле входа. Легионер продолжил путь, не сбавляя скорости. Он прошел мимо растерянного мага и свернул в узкий глухой переулок. Только здесь, где его никто не видел, Рундаид смог остановиться. «Зря я вырядился в это тряпье», — промелькнул в его голове. «Хотя другая одежда потребовала в дополнительной маскировке». У агарцев не было принято шататься без дела по городу. Если черный колдун куда-то шел, его могла остановить только важная причина. Зевак, рассматривающих витрины или прогуливающихся без определенной цели, среди них не встречалось. Не желая вызвать подозрений, Шагрид дождался, пока белобрысый покупатель появится на крыльце, постоял еще пару минут и только потом продолжил преследование. Когда Теруант вышел из магазинчика, выражение его лица стало еще суровей. Он произнес несколько обрывистых фраз и вместе с Чароузом двинулся дальше. — Узнать бы, зачем паренек туда заходил? — подумал телохранитель Сомова. — Такое ощущение, что в этом заведении у него выпотрошили все карманы, а взамен не дали ничего. Шагрид оказался недалек от истины. Блондин отдал продавцу почти все оставшиеся у него бриллианты за единственную маленькую колбочку. Запаянный стеклянный сосуд размером с мизинец содержал две разделенные перегородкой жидкости — красную и желтую. Ее молодой волшебник ни на секунду не выпускал из рук, которую для надежности спрятал в карман. При этом Тюран то и дело поглядывал на свой браслет. «Куда мы так несемся?» — не выдержал Чароус, пытаясь сбавить темп. «Придем, увидишь!» — пробурчал блондин и ускорил шаг. Продолжавшаяся не меньше получаса слежка привела легионера в парк на северной окраине Рноцка. На выходе из него Шагрид едва не столкнулся с преследуемыми, которые остановились перед коваными воротами какого-то особняка. «Чего надо?» — слуга не спешил открывать двери незваным гостям. «Передай хозяину, что пришли Теруант и Чароус. Если он захочет узнать, кто мы, пусть спросит у Архаза. Хозяин обедает в саду и никого не принимает». — Слушай, любезный, — прорычал блондин, — я не намерен ждать, пока кто-то соизволит меня принять. Или ты немедленно сообщишь о нас хозяину, или я сейчас же разнесу эти ворота. — А вас доложат. Слуга интуитивно почувствовал, что молодой чужак не из тех, кто бросается пустыми угрозами. Рундайц не стал дожидаться, когда пропустят посетителей, а тем более, когда они пойдут обратно. А внутреннее чутье подсказывало, что решительность блондина опасна и для Чароуза, и для Архаза. Значит, из этого дома они могут живыми не выйти. Подобная перспектива Шагрида абсолютно не устраивала. Он углубился в парк, который примыкал к саду особняка, и воспользовался крыльями. — Говоришь, они решили принести тебя в жертву? — Вот подлецы! А твой племянник собирался выступить главным палачом? Услышал Шагрид незнакомый голос, приземлившись по другую сторону ограды. «Вот именно, Хорнус!» Второй голос принадлежал Архазу. «Теперь мне ничего не остается, как доложить лично королю или кому-нибудь из его ближайшего окружения о коварном замысле моих же соплеменников, хотя сам я никаких теплых чувств по отношению к рундайцам не питаю, ты знаешь. Естественно, тебе воспитание не позволяет. Да, но сейчас ситуация складывается так, что либо война с Рундаем, либо моя жизнь, и я выбираю второе. Полностью тебя поддерживаю. Шагрид сумел подобраться совсем близко к беседке, в которой обедали двое, и теперь слышал каждое слово. — Господин, там у ворот двое, Теруант и Чароус, просят их принять. — Кто такие? — Иностранцы. — Ну так гони в шею. — Погоди, — остановил хозяин Архаз. — Как они меня нашли? Странно. Это мои попутчики. «Желаешь их видеть? Не так, чтобы очень, но если уж они здесь, то пусть лучше будут рядом. Эти двое слишком много знают». «Ладно, позови», — распорядился Хорнус. Он повернулся к гостю. «Что еще за попутчики? Ты не рассказывал». «Не успел, все сразу. Расскажи чуть позже. Я думаю, теперь мои беды позади, и можно никуда не спешить». «Спешить действительно не стоит, но письмо Его Величеству напиши сегодня же». «Отправим сразу в трех экземплярах, чтобы уж наверняка». «Жаль, что в Рноцке нет посреднического представительства», — вздохнул бывший посол. «Ничего, птичья почта работает исправно, да еще гонцов пошлю. Послание обязательно дойдет до канцелярии Его Величества». «Да, но мы не знаем, куда она попадет после канцелярии. Пожалуй, расслабляться мне пока рано, придется съездить к Зинру. У него, насколько я помню, было право срочного вызова». «Как скажешь, тогда завтра и поедем». «Гранот, хватит чесаться!» Легионер еле слышно цыкнул на собаку. «Хочешь, чтобы нас обнаружили?» Пес недовольно оглянулся рундайца, который выбрал крайне неудачное место для засады, но чесаться перестал. Животное распласталось по земле, чтобы ветви колючего кустарника не застревали в его шерсти. «Как вы меня нашли?» — спросил своих попутчиков Архас. В его голосе совершенно не чувствовалось радости от неожиданной встречи. «Здравствуйте!» — отозвался Тирант. «Нас пригласят к столу или будем беседовать стоя?» «Садитесь», — предложил хозяин, — «если вам есть что сказать». Вновь прибывшие сели. «Не только скажем, но и покажем кое-что». Блондин набрал в легкие побольше воздуха и раздавил стеклянную колбочку прямо на белой скатерти стола. Красные и желтые жидкости быстро соединились, образовав бесцветное облако тумана, окутавшее всю беседку. «Что за шутки?» — возмутился Хорнус, закашлившись. «Тирант!» — не выдержал Архас, не дождавшись ответа блондина. «Ты объяснишь свое поведение? Да что же это делается?» Шагрид заметил, как у сидевших за столом сначала расширились глаза, а затем они дружно начали чихать. Все, кроме блондина, который, как окончательно убедился Шагрид, специально задержал дыхание. На всякий случай легионер сделал то же самое. Однако, судя по спокойному поведению Грануда, предосторожность оказалась лишней. Облако не достигло места их засады, и пес никак не прореагировал. Прижавшись к земле, он не издавал ни звука. «Ну что ж, теперь я вам все объясню, друзья мои», — наконец ответил кантелимский маг, когда через пару минут дымка рассеялась окончательно. «То, что вы сейчас вдохнули, называется аромат истины. Стоит он баснословных денег и продается всего в трех городах Агара. К счастью для меня и, к сожалению, для вас, Арноцк входит в число упомянутых трех городов». «Но зачем?» Архас слышал об этой редкости и знал, что под ее действием человек становится не в меру зловохотливым и предельно искренним в течение часа. «За это благодарите своего друга Чероуза. Он хотел меня обыграть в этой собственной игре, а я не привык к поражениям. Поэтому первый вопрос к нему. Где противоядие и замедлитель?» «У меня их нет», — нехотя сознался Чероуз. «Значит, после четвертого исцеляющего сеанса ты собирался просто избавиться от меня?» «Нет, но ты же сам говорил. Это был чистой воды блеф. Вот оно как! Ах ты! У меня не было другого выхода», — вяло попытался оправдаться Чероуз. «Ладно, с тобой разберемся позже. Вот тебе бумага и карандаш. Постарайся очень аккуратно составить мне оба эти рецепта. Мы же договоримся?» «Конечно». Дорогостоящий препарат полностью отключил волю чародеев. В течение часа без приказа извне они не могли ничего предпринимать. Шагрид прекрасно видел Тюранда. Теперь на лице молодого человека не осталось и тени раздражения. Наоборот, блондин выглядел весьма довольным. Во взгляде молодого человека сквозило какое-то зловещее спокойствие. Наверное, именно так удав смотрит на загипнотизированного кролика, которым собирается пообедать. «Архас, тебе хочется узнать, зачем я все это делал? Это довольно длинная история, но раз ты спрашиваешь, пожалуйста, могу удовлетворить твое любопытство». Блондин отхлебнул вина, закусил ломтиком копченой рыбы и продолжил. «Собственную биографию я рассказываю редко, хотя периодически у меня возникает потребность поведать кому-то о своей непростой судьбе. Правда, тут есть одна особенность. Слушатели недолго помнят мою историю. А все почему? Я очень твердо усвоил уроки моих первых учителей, которые не раз повторяли. Тот, кто знает твою тайну, обязательно использует ее против тебя. Тот, кто против тебя, — враг, а враг подлежит уничтожению. Не правда ли у меня были мудрые учителя?» Белобрысый волшебник всего дважды упомянул о своих наставниках, но оба раза его глава вспыхнули лютой ненавистью. «Ты и нас собираешься уничтожить?» — как бы мимоходом поинтересовался бывший начальник тюрьмы. «Нет, господа». Тон, которым был произнесен ответ, не предвещал сотрапезникам ничего хорошего. «Это вы сделаете сами, только несколько позже. Зря ж я, что ли, потратился на аромат истины». Рассказчик на минуту прервался, опорожнив еще один бокал и закусив его виноградом. «С вашего позволения я продолжу». Тюран действительно испытывал потребность высказаться. Последний раз он так откровенничал со своим третьим кантелимским учителем, которого буквально через день нашли мертвым. Так вот, 18 лет назад агарские разбойники, непонятно каким ветром занесенные в Кантелим, похитили одного маленького мальчика. Через неделю ребенка выставили на торги Южного округа, и он оказался в семье весьма влиятельного вельможи. Черный колдун, назовем его Рулзох, из кожи вон лез, чтобы обучить забросному колдовству своих сыновей. Но, как говорил уважаемый господин посол, далеко не всем дано постичь это мастерство. А мальчишке-рабу оно вдруг оказалось по зубам. Его и начали учить беспощадно, отобрав не только свободу, о которой ребенок не успел узнать, но и детство. К 13 годам парнишка сравнялся своим магическим мастерством с некоторыми агарцами. Приблизительно в это время в Южном округе поползли слухи о возможном назначении Архаза на довольно значимый пост посла в Кантелиме. И Рулзох заволновался. Усиление влияния юго-восточных дворян Агара на короля совершенно не входило в планы южан. А потому он предложил соплеменникам пристроить при дворе кантелимского короля Гурвана своего человека. Идея понравилась, и вскоре появилась легенда о сожженной деревне и единственном выжившем малыше. Для полной правдоподобности селение действительно спалили со всеми жителями, а паренька нашли на попелище целым и невредимым. Естественно, ему было гарантировано самое пристальное внимание властей. Поэтому способности несчастного сироты не могли не заметить. Отрок попал к лучшим учителям Кантелима. При этих словах Тируантер резко ударил столовым ножом по яблоку, разрубив его пополам. Плод оказался червивым, и парень со злостью швырнул половинки в куст, где притаились двое наблюдателей. Обоим досталось поровну, словно белобрысый волшебник специально метил именно в них. Однако стойкие шпионы не издали ни и звука. Нельзя же прерывать исповедь. Агарцы с самого детства буквально вдолбили в голову раба тягу к познанию, и мальчик жадно впитывал все, что давали новые наставники. Блондин обвел сидящих за столом строгим взглядом, словно хотел убедиться, все ли его внимательно слушают. Однако в ходе работы с талантливым учеником опытные волшебники начинали подозревать, что их подопечный не тот, за кого себя выдает. Начинались расспросы, дальше следовал неуместный приступ откровенности и, как результат, смена учителя, когда тот становился опасным. Рассказчик сделал еще одну довольно длительную паузу, подбросил вверх столовый нож, поймал его и только потом продолжил речь. Слушатели молча ждали, не в силах даже задать вопроса. В Совет Верховных Магов юноша был принят очень рано, еще до 20 лет. Представляете, какая головокружительная карьера! Любой другой на его месте давно бы почивал на лаврах, но парнишки не давали забыть о себе те, кто направил его обратно в Кантелим. Требование оставалось прежним. Следить за послом. Очень внимательно. А тут еще подвернулось другое задание от Арианта. Знаете, какое? Тирант обратился к Архазу. Нет. Он велел присматривать за теми, кто слишком часто посещает библиотеку магической литературы. Особенно его волновал собственный кузен. Саргонт? Ничуть не удивился Архаз. Да. Одно время владелец магической таверны довольно часто заходил в книгохранилище. «А знаете, чем он интересовался?» «Догадываюсь». «Правильно догадываешься. Его занимала та же проблема, что и тебя. Как подчинить огненный диск? Естественно, ваши поиски не могли не привлечь внимание молодого члена Совета Верховных Магов. Однако, спустя некоторое время после Кантелимских игр, вы оба пропали из виду. Затем господин посол объявился в своей резиденции, чтобы снова исчезнуть. Сплошные загадки». И вдруг удача. Ариант поручил лично мне расследование дела об пропаже агарского посла. Грех было не воспользоваться подвернувшимся случаем. Когда же в вашей компании я обнаружил еще и Чероуза, моей радости не было границ. давно хотел освоить заклинание голубого огня. — Неужели он тебе рассказал? — безвольно спросил Архас. — И этого не понадобилось. Помнишь случай, когда вы с ним пропускали через меня свою магию? Представляю вашему вниманию лучший способ самого быстрого обучения, придуманный лично мной, — гордо произнес Тюрант. — С его помощью я теперь знаю и твою ледяную медузу. Однако тайну огненного диска хотелось бы узнать прямо сейчас. Ты нашел способ его подчинения? — Да. — Значит, не зря я все-таки с вами таскался, как бродяга. Блондин расплылся в самодовольной улыбке. — Рассказывай.